Глава 6. Следующую ночь я решил посвятить портальной охоте. Мне очень надо было сходить в один важный портал. В одиночку. Остальные члены команды были к нему не готовы. Портал очень редкий. Я бы наведался в него и раньше, но только недавно нашел поблизости от столицы. Портал был водным, монстр в нем обитал серьезный. Название у него было несколько легкомысленным по звучанию — Пумс. Но посвященные знали, что это комично звучащее название появилось из-за специфического звука, с которым монстр раскусывал человека пополам. Пасть у него была огромной. Он мог бы при желании 3 человек проглотить целиком. Но была у него такая привычка именно раскусывать людей со звуком «пумс» из-за особенностей строения челюстей. Так-то мне и самому было рановато соваться в эту локацию. Монстр был очень серьезным. Но я рассчитывал на свой эспандер. Придумал стратегию, которая должна позволить мне выжить, если все срастется. Локация была среднего уровня опасности, и обычно в нее ходили маги-одиночки уровня так с 12-го. Или отряды 9-10. Не все, конечно, достаточно большое число магов чувствует себя неуверенно в водных локациях. Когда под ногами бездна, из которой в любой момент может вынырнуть монстр, не всем это по нраву. Сам знал несколько крутых магов, которые творили чудеса на твердой земле, но от походов в водные локации принципиально отказывались. Хотя эта локация была все же гостеприимнее, чем та, в которой я ловил медузу для родового камня. Там ты сразу оказывался в воде, здесь же вокруг портала обычно была небольшая твердь, метров 40-50 квадратных. Другое дело, что сидеть на таком островке бесполезно. Нужный мне монстр находился далеко в океане, и клочки суши он принципиально игнорировал. Проскакав 1.5 часа от столицы, мы с Аркошем подъехали к нужному мне порталу. Я уже привык, что старик сопровождает меня в одиночных вылазках, терпеливо ожидая моего возвращения из локации. Это была сугубо его инициатива, и мне не с руки было возражать. Кто знает, в каком состоянии я могу однажды выбраться из очередного портала. Снарядился я полностью, как тогда, когда шел охотиться за медузой. Но что хорошо, в этот раз у меня был с собой и путеводный артефакт. Дорогая вещь, абсолютно необходимая в этой локации. Причина разом отсекающая от этого портала, подавляющая большинство охотников. Вышел из перехода, осмотрелся. Все было спокойно. Тут же зарыл около портала путеводный артефакт. Повезло с погодой, штиль, легкий ветерок. Сам островок был густо покрыт кустами, но я сразу же рассмотрел ведущую к воде тропинку. Судя по ее состоянию, кто-то недавно тут был. Осторожно прошел по тропе и был очень удивлен, когда через 10 шагов оказался возле небольшой лодки, лежащей на самом берегу. Настоящие лодки, 3 метра в длину, в которой могут относительно комфортно плыть 4 человека. Наклонился над ней, внимательно осмотрел. Понял, как она сюда попала. Лодка оказалась искусно собрана из 6 частей. То есть 6 человек внесли 6 частей лодки, потом ее собрали в одно целое и тщательно промазали все швы смолой. Вероятно, тут на монстров охотился какой-то клан. Тщательные приготовления. Что хорошо, так это то, что они вряд ли придут охотиться ночью, как вынужден я. Значит, я могу воспользоваться их лодкой, и даже постараюсь ее не потерять, иначе будет неудобно перед людьми. В плавании на лодках опыт был у меня небольшим, но я надеялся, что справлюсь. Столкнул лодку на воду, сел на переднюю пару весел. Монстр, на которого я буду охотиться, ближе 500 метров к суше не подплывал. По каким причинам, непонятно, но это факт. Поэтому я отплыву на 600. Погода все еще была чудесной, но иллюзий я не питал. Периодически внимательно осматривался. Искал любые признаки шквала. Он может налететь очень быстро и перевернет мою лодчонку за 2 секунды. Не то чтобы я не выживу с моим плавучим эспандером, но лодка-то чужая. Даже вплыв в зону, в которой морские монстры примечают и атакуют чужаков, ждать их можно там часами. Они же не обязаны сразу появляться. Это большие крупные монстры, стаями не плавают. К счастью, были способы их привлечь как при помощи шума, так и при помощи специальной алхимии, которую надо размешивать в воде. Шуметь я категорически не был готов. Пумсы являлись далеко не самой большой опасностью в этих водах. Очень редко, но можно было наткнуться, особенно если знатно пошуметь, на морского змея. Представьте себе 30-метровую змею с толщиной туловища в средней части, как у слона, и с дикой скоростью, и у вас не возникнет никакого желания встречаться с этой тварью. Если вы не грандмаг, конечно, потому что у морского змея, само собой, есть лакомые трофеи. Пумсы выглядели иначе. Словно всплывшие на поверхность огромные бегемоты. Почему они почти не погружаются в воду, никто не знал. Видимо, какие-то особенности строения тела или попросту магические свойства. И да, пумсы были магическими тварями. Подплывая, они разевали пасть и выстреливали чем-то вроде облака раскаленного воздуха, размером примерно метр на метр, и летящим со скоростью огненного шара. Человек, попавший под этот залп, попросту превращался в бифштекс средней степени прожарки. А затем тварь подплывала поближе и следовало то самое знаменитое пумс. Так что, поскольку я категорически не желаю встречаться с морским змеем, никакого лишнего шума. Алхимия и только алхимия. Достал небольшой пузырек, открыл резиновую крышку, тщательно высыпал порошок в воду. Она немедленно окрасилась в пурпурный цвет, и над поверхностью поднялось небольшое облачко, которое тут же унесло ветром. Мне были безразличны споры, реагирует пумса на это вещество, почуяв его в воде или унюхав в воздухе, главное, что оно работало. И в течение получаса ты получал желанную встречу с монстром. Несмотря на нескладную фигуру и то, что он сильно торчал над водой, двигался пумс, на удивление резво, скорее всего, опять же, использовал какую-то непонятную нам магию. Средство исправно сработало. Прошло не больше 20 минут, как я увидел вначале точку на горизонте, а затем различил и контуры громоздкой туши. Монстр несся ко мне со скоростью, недоступной многим наземным тварям, выдавая километров 40 в час. Чем ближе он подплывал, тем больше подробностей я различал. Огромные горящие желтым выпученные глаза, кажущиеся легкой мишенью. Для тех, кто не знал, что они защищены чем-то вроде энергетических щитов, которые пробить не так легко. Голубого оттенка шкура, покрытая множеством наростов. Пасть, которую он то открывал, показывая длинные клыки длиной сантиметров по 20, то закрывал. Раньше я никогда на таких тварей не охотился, так что был впечатлен. Одно дело рассказы картинки, другое — увидеть эту громадину вблизи. Монстр дал залп, едва приблизился ко мне на полсотни метров. Я стоял в лодке, готовый выпрыгнуть из нее при необходимости, но раскаленное облако было нацелено в грудь и голову, так что казалось достаточно просто упасть на дно лодки. Дыхание пумса прошло в полуметре надо мной, но даже так я почувствовал, насколько оно раскалено. Настолько, что на моей голове чуть волосы не загорелись. Промежуток между залпами у монстра был порядка 10 секунд, так что я внимательно следил за тем, как он приближается. Вот он уже в 20 метрах от меня, и я, дождавшись, когда огромная пасть раскроется, резко швыряю в нее эспандер. Летит он правильно, и я запрыгиваю в него, пока есть такая возможность. Когда вылезаю, тут же поскальзываюсь, и я внутри пумса. И тут очень скользко и темно. Видимо, пасть сейчас закрыта, или эспандер закатился слишком далеко в чрево монстра. Кастую светлячка, тут же вижу над головой алую плоть. Подхватываю эспандер, не обращая внимания, что он весь в слизи, ну а дальше в дело вступает мой верный друг арский кинжал. Аккуратно, балансируя на скользком, вспарываю изнутри кинжалом пумса. То налево проведу острейшим кинжалом, то направо, потом перемещусь слегка и снова режу. Над головой не режу. Кровь из ран хлещет так, что мне немедленно зальет тогда глаза. Монстр, естественно, крайне недоволен тем, что его свежует прямо изнутри. Он дергается в стороны, но я умею сохранять равновесие. Куда именно я двигаюсь, к пасти или хвосту, понять сложно. Светлячок по-прежнему остается единственным источником света. Примерно с пару минут. Потом дергание прекращается, и слева от меня становится очень светло. Ага, вот где пасть. Монстр больше не шевелится. Он просто истек крови из сотен ран, что я нанес ему. При свете из раскрывшейся пасти видно, что я стою уже по щиколотку в крови. Ну что же, у меня все получилось, конечно, благодаря Испандеру и хорошо продуманному плану его использования. А теперь настал главный момент. Я бреду к выходу огромной разинутой пасти, опасливо останавливаясь около острейших зубов. Монстр-то мертв, в этом никаких сомнений. Но вдруг пасть конвульсивно захлопнется, если я что-то задену, вылезая из нее. Так рисковать не решаюсь. Выбираюсь посредством Испандера и лезу на тушу уже из воды, вырезая отверстие, за которое можно держаться руками при помощи арского кинжала. Моя цель — глаза. Добраться до них нужно быстро. После убийства монстра защищающая их магия пропадает, и минут через пять они непоправимо испортятся. Между тем, это и есть главный трофей, из-за которого стоит охотиться на Пумса. В центре его глаза находится небольшой пузырь, который съедобен и дает прибавку в 5-7% к размеру источника, если его съесть, на постоянной основе. Какую именно прибавку, не знаешь. Зависит от индивидуальных особенностей источника и от размера монстра. Этот монстр точно был большим. Побольше, чем обычно можешь ожидать встретить в этом портале. Так что я питал надежды, что прибавка будет ближе к 7%, чем к 5%. Вновь такую процедуру можно было проводить не раньше, чем через год. До этого новая порция пузырей никакой прибавки не даст, хоть питайся исключительно пузырями монстров. Жрать их было противно, но я в своей жизни ел вещи и похуже. Что только не сожрешь, чтобы усилиться или выжить, так что через 3 минуты с этим я закончил. Я с удовольствием также усилил бы и всех магов из нашего клана, но понимал, что никто из них еще не готов сюда идти. Даже если я лично убью нового монстра по той же схеме, как сейчас, он же не будет эти несколько минут вести себя смирно. Нет, конечно, он будет уничтожать все вокруг, до чего сможет достать своей магией. Вот и сейчас, только закончив с пузырями, я с огорчением обнаружил, что лодки, на которой я сюда приплыл, больше нет. Однозначно, монстр ее потопил, пока я резал его изнутри. Так что остальным пока рано. Как бы мне ни хотелось им помочь, еще не время. С монстра можно было взять еще один трофей — ушной хрящ. Вот только он в силу размеров монстра был больше метра длиной и с полметра в ширину. Останься на плаву лодка, оба хряща можно было бы захватить с собой, но не в моей ситуации, увы. Поэтому я оставил тушу качаться на небольших волнах, а сам поплыл к островку. Он так невысоко поднимался над водой, что я пока плыл, его и не видел. Не сбиться с пути помогал зарытый у портала путеводный артефакт. Где-то через минуту неспешного плавания что-то подтолкнуло меня оглянуться назад. Пумс обычно долго качается на волнах после того, как его убьешь, но не в этот раз. Огромной туши не было. Тому, что произошло, могло быть только одно объяснение. Объявился тот самый морской змей, которого не без оснований смертельно боялась подавляющая часть портальных охотников. И сейчас этот огромный монстр, поглотив тушу Пумса, как кот карасика, был где-то совсем рядом. Я сделал все максимально грамотно, ничего не взрывал, не шумел, но монстр запредельной мощи все равно объявился. Оставалось списать это на случайное совпадение, ну а мне следовало уматывать отсюда со страшной скоростью. Я не знал, интересна ли моя небольшая тушка для того, кто только что сожрал несколько тонн мяса, но проверять совсем не хотелось. Размахнувшись, метнул Испандер в направлении островка. Заскочил в него и через 3 секунды, выскочив, оказался уже на 25 метров ближе к острову. Прежде чем метнуть его, снова оглянулся на шум. Трудно не оглянуться, если позади тебя словно что-то взорвалось. Вопрос о том, интересен ли я в качестве закуски для морского змея, тут же отпал. Еще как интересен. На том месте, где я плыл еще 3 секунды назад, из воды, разбрызгивая воду тоннами во все стороны, поднялась огромная страшная морда. Пумс казался большим, но на фоне этой твари был всего лишь щеночком. Клыкастая морда монстра была над морем на высоте 10 метров. Незабываемое зрелище, которое окажется последним в моей жизни, если я не поспешу. Больше я не оборачивался. Просто кидал эспандер со всей силы в направлении островка и тут же в него заскакивал. Выскочить, почуять направление путеводного артефакта, снова метнуть. Естественно, с моей точки зрения, я перемещался с невиданной скоростью. Но не с точки зрения огромной твари. Выскочив из эспандера в десятый раз, увидел, что вода вспучивается в 5 метрах слева. Морской змей просто немного не угадал точку, в которой я появлюсь. Умная тварь, неудивительно, если прикинуть, какого размера мозг находится в ее распоряжении. Сделав вывод, что я даю монстру слишком правильное направление, в котором двигаюсь, очередной бросок я совершил перпендикулярно моему прежнему курсу, а следующий снова в направлении острова, третий сместившись на 10 метров влево от нужного курса. И так стал действовать и дальше. Остров в 5 метрах от себя я увидел, когда моя голова из-за множества перемещений при помощи пространственного артефакта уже совсем стала сбоить. Меня сильно штормило и качало, спасала только возможность ориентироваться на сигнал путеводного артефакта. Но я еще в воде. Огромный монстр где-то совсем близко. Кидаю эспандер прямо к порталу, вылезая из него в метре от выхода. Меня качает еще сильнее, кажется, что на островке сильнейшее землетрясение. Наклонившись, чтобы вырыть из песка путеводный артефакт, падаю вниз головой. Не пытаясь подняться, выкапываю его и только потом встаю. Взгляд на мгновение фокусируется, и я вижу, как прямо от берега, находящегося в 15 шагах от портала, ко мне стремительно движется огромная морда морского змея. Плевать он хотел на то, что он морской монстр, а не сухопутный, при таких-то размерах. Делаю шаг назад в надежде, что именно там выход, промахиваясь, все же нахожу портал и втискиваюсь в него за доли секунды до того, как огромные челюсти смыкаются на мне. Ведь пасть такого размера, что могла бы сожрать и сам портал целиком, если это вообще возможно. Оказавшись в туннеле, максимально сосредоточиваюсь. Меня очень сильно штормит, но мне ни в коем случае нельзя перепутать направление и отправиться обратно в морскую локацию. Там меня ждет очень страшный монстр, нанести которому какой-то серьезный урон я в ближайшие годы не буду способен. И если я ошибусь с направлением, он будет невероятно доволен, что таки меня догнал. Мучился целую минуту, пытаясь бороться с совершенно ошалевшими органами чувств. В конце полз уже на коленках, решил, что так меньше шансов случайно развернуться в сторону локации. Наконец вывалился из портала наружу. Темнота, звезды, длинная трава под руками. Фух, я выбрался. Аркош, конечно, был очень встревожен, что я появился в таком вот виде, но я просто лег прямо возле портала и успокоил старика, рассказав, что со мной произошло в нескольких предложениях. Работа в разведке научила меня передавать основную суть вещей очень лаконично. Вот я этим и воспользовался. Аркош притащил мне плед, чтобы я мог укрыться. Ночь все же холодна, а я весь мокрый, прямиком из моря. Мир перестал вертеться перед глазами только минут через 15. Полежал еще 5, чтобы точно все прошло, и только потом осторожно зашагал к костру, разожженному Аркошем. Сразу же переоделся в сухое. Погрелся 20 минут у огня, чтобы высохли и волосы, и мы поскакали домой. Ну, что сказать, из обычного похода в локацию вышло целое сногсшибательное приключение, которое я буду помнить еще очень долго. Перед тем, как уйти, я высыпал 300 золотых перед входом в портал. Все же мы с Пумсом угробили чужую лодку во время этой охоты, и мне было неудобно перед теми, кто ее притащил. Хоть какая-то им будет компенсация. В том, что здесь появятся первыми именно те, кому принадлежала лодка, я почти не сомневался. Портал находился в удалении от других пониже уровнем, и кто угодно в незнакомый или опасный портал не полезет, так что компенсация должна найти хозяев лодки. Следующим вечером я проверил, насколько возрос мой резерв после употребления трофеев с Пумса. Прямо в нашем подземелье. Забрался поглубже, чтобы никто не услышал, скастовал воздушную линзу, а затем начал кастовать воздушные копья одно за другим, пока мана не закончилась. Потом провел подсчеты. Итог меня обрадовал. Я расширил источник, пусть и не по верхней границе возможного, но и не по нижней, на 12%. Очень удачно я сходил в гости к Пумсу, хоть и спасся из этой локации чудом.